13. «А ты в платье пойдешь?» — спросила у меня Варя чуть позже, когда я сообщила ей о своем намерении пойти таки на корпоратив. «Не знаю», — вздохнула я с тоской, разглядывая свое бледное отражение в мониторе. «Еще не думала». «Ты интересно одеваешься, винтажненько так, но в основном юбки и блузки. А если платье наденешь, да еще и с декольте...» «Какое декольте, Варь? У меня что спина, что грудь. Те же яйца только в профиль». Соседка хихикнула. «А вот и неправда. Все у тебя на месте. Ну что, решено? Надевай платье». «А ты-то сама в чем будешь?» Попыталась я переключить Варю, и мне это удалось. Она начала рассказывать о своем наряде и забыла про мой. «Платье, значит. Есть у меня одно, привезенное из Франции. Очень легкое, воздушное такое. Зеленое и безумно похожее на то самое, в котором я была на выпускном в институте. А то самое я тогда выбросила. И платье, и сумочку. И волосы отрезала почти под корень. Все из-за Мишина. Дура была, да. Но разве сейчас я умнее? По-моему, нет». Игнорировать Риту оказалось непросто. Во-первых, Сергею постоянно требовалось что-то ей сказать по работе. И надо было придумывать, как передать это через третьих лиц, либо писать письма. А эти письма должны быть бесстрастными и сугубо деловыми, что тоже нелегко. Во-вторых, Мишину хотелось ее видеть. И быстрых косых взглядов оказалось мало. Он иногда смотрел на Риту, когда она не замечала, но долго все равно не получалось, тогда заметил бы кто-нибудь другой. А в-третьих, она явно нервничала. И это беспокоило Сергея. Варя даже обмолвилась, что Рита почти не ест, и он окончательно решил прекращать свои дебильные эксперименты. Стоило признать, совет Веры, точнее Пушкина, в случае с Ромашкой не работал. Лучше купить ей цветы и нормально извиниться. Вот пройдет корпоратив, и сразу надо осуществлять. А до корпоратива некогда, все на ушах стоят. Еще и Кристина Мишина грузила. Решила свадьбу спланировать и поминутно писала ему в скайп вопросы из разряда: «А ты какой ресторан хочешь? А торт лучше белый или розовый? Закажем лимузин или просто машины? А голубей будем выпускать?» Раздражало страшно, но Сергей терпел и смиренно отвечал каждый раз примерно одно и то же, только разными словами. «Как тебе больше хочется, котенок? Пусть играется». В конце концов, свадьба бывает только раз в жизни. Ну, это если повезет, конечно. С корпоративом генеральный расщедрился. Объявил, что все должны приехать к 3. И уже от офисов народ повезут на автобусе в ресторан. Ехать недолго, но с учетом пятничных московских пробок можно было встрять надолго. Тем, кто с личным транспортом, разрешено было ехать сразу в ресторан к 4 часам. Мишин решил сделать именно так. Автобус автобусом, но назад тоже надо как-то добираться. И все было хорошо с самого утра. Крис Сергею не писала, погода была отличная, никаких дождей или туч, и в то же время не жарко. Он приехал в ресторан в отличном настроении, и это настроение было неизменным до тех пор, пока Мишин не увидел Риту. Наверное, что-то похожее испытывают люди, которых в макушку бьет молния. Она издевается? Зачем она надела это платье? Нет, конечно, это совсем другое платье, но как похоже-то? С летящей юбкой, в разрезах которой были видны длинные стройные ноги, с широким поясом на талии и полупрозрачными рукавами-крылышками. Декольте небольшое, но очень аппетитное. И как тут игнорировать? Точнее даже, как тут смириться с тем, что другие Риту совсем не игнорируют, а увиваются рядом, как пчелы возле цветочка? Но это его цветочек, его ромашка. Все, Мишин, совсем ты сдурел. Увидел похожее платье, волосы ее медные распущенные, глазища зеленые. И все, мозг потек, как сливочное масло, выставленное на солнце. А она на тебя даже и не смотрит. Стоит с Варей, хихикает, только плечами поводит иногда, будто взгляд твой чувствует. Их начали запускать в зал, где уже была приготовлена сцена, танцпол, какие-то закуски. Сергей чуть заметно поморщился. Он, как ни странно, тоже особо не любил все эти массовые развлечения. Но, увы, нормальный начальник не может сбежать с мероприятия раньше своих сотрудников. На столах стояли таблички с названием отдела, видимо, чтобы никто, не дай бог, не перепутал, где и с кем ему нужно сидеть. Отдельного стола с надписью «Генеральный директор» не имелось. Юрьевского посадили вместе с менеджерами Мишина и, соответственно, с самим Сергеем. Рита, кинув быстрый взгляд на начальство, уселась в другом конце, почти полностью загородившись пухленькой фигурой Вари. Сначала выступил генеральный, поздравив всех с очередной датой и заявив, что насчет раздачи слонов, то есть премий, он пошутил. Все придет, как обычно, на карточку. Зал слаженно и немного раздраженно вздохнул, и Мишин усмехнулся. Хорошо, что сотрудники не знают. Идея с премией принадлежала Сергею. Макс в жизни бы не додумался до подобного вранья. Зато он хотел, чтобы на корпоративе был хоть кто-то, кроме них самих. После того, как Юрьевский закончил и сел, официанты принесли выпивку, какую-то еду, а на сцене появился ведущий и начал проводить разные конкурсы. То загадки залу загадывал, то просил угадать фильм по мелодии, то еще какой-то бред. Сергей не очень вслушивался, хотя в каждом раунде победителю давали призы – коробку конфет или бутылку шампанского на выбор. Да, расщедрился Макс в этом году, никогда такого не было. Но он, как казалось, Мишину вовсе не день рождения фирмы хотел отметить, а радовался, что Светка скоро родит. Конечно, он никому этого не говорил, но понимал сей факт многие. А потом, когда народ более-менее прекратил есть и уже хорошенько выпил, начались подвижные конкурсы. Участие в них оказалось добровольно-принудительным. Ведущий вызывал к доске, то есть на сцену, целыми отделами и заставлял всех веселиться. Если бы он начал не с креативщиков, Рита, конечно, сбежала бы. Но, увы, ведущий начал именно с их стола. Хотя нельзя сказать, что Ромашка не попыталась сбежать. Она сильно дернулась, но Варя успела схватить ее за руку и что-то заговорила с широкой улыбкой на лице. «Так-так», — воскликнул ведущий, радостно хлопая в ладоши. 7 человек у нас есть, а нужно 8. Кто готов присоединиться?» «Давайте я присоединюсь», — на сцену выпрыгнул Юрьевский. «А то непорядок. Нельзя генеральному бросать сотрудников на произвол судьбы». «Браво!» — ведущий захлопал в ладоши, и из зала тоже послышались полупьяные аплодисменты. Мишин покосился на Макса и украдкой повертел пальцем у виска, но тот только отмахнулся. «Итак, начинаем», — вновь заговорил ведущий, торжественно повышая голос. «Делимся на 2 команды по 4 человека. Вот как стоите, так и делитесь». Мишин посмотрел на окружающих его людей. Он оказался в команде с Ритой, Варей и Дмитрием, еще одним своим менеджером. «Кто капитан от каждой из команд? Выбирайте!» В другой команде все разом посмотрели на Юрьевского, а в команде Сергея — на него. Ну да, логично. «Прекрасно, вы будете командой ежиков!» И ведущий присобачил на грудь Мишину значок с изображением бешеного ежика. «А вы командой зайчиков!» Хлоп! Такой же значок, только с обкурившимся зайцем, получил генеральный. «Команда ежиков, значит». «Дорогие зрители, если вы болеете за ежиков, кричите «ежики, ежики!» А если за зайчиков — «зайчики, зайчики!» Интересно, рискнет ли кто-нибудь болеть за ежиков? Все-таки Юрьевский-то зайчик, а не ежик. «А теперь правила игры. Берем по апельсину». Ведущий всучил им с Максом равные по размеру апельсины. «Кто-то из команды зажимает этот апельсин подбородком, а второй член команды пытается его взять, только подбородком, без рук. Поднявшая руку команда будет дисквалифицирована. И так передаете апельсин друг другу. Какая команда первая справится с передачей апельсина, та и победит». Мда. Веселенько. Где-то Сергей подобное видел в каком-то фильме, только забыл в каком. Мишину казалось, что такая игра больше подходит для свадьбы, а не для корпоратива. Но организаторам виднее. Хорошо, что все уже выпили. Сергей покосился на Риту. Вот уж кто не пил и стоит с несчастным видом. «Капитаны, выбирайте, кто начнет игру». Между тем продолжал ведущий, и Мишин сделал шаг вперед, протягивая апельсин Рите. «Ты первая будешь держать, а?» Сергей выдохнул. «А я забирать». В глазах Ромашки мелькнула ярость. Она, конечно, предпочла бы кого угодно, хоть Варю, хоть Дмитрия. Но давать другому мужчине повод возить подбородком по Рите Мишин не собирался. А Варя... Сергей боялся, что она просто запутается этим самым апельсином в собственной груди. Пусть лучше возит фрукт по пиджаку Мишина. «Раз, два, три, начали!» — воскликнул ведущий и врубил какой-то адский музон. Ритмы били по ушам так, что казалось, голова взорвется. Рита прижала подбородком апельсин и хмуро посмотрела на Сергея. Он подошел к ней вплотную, закрыв спиной от зала, как когда-то закрывал от одногруппников, чтобы те не видели ее слезы из-за его собственных подначек, наклонился и сказал. «Это просто игра, Ромашка». Она нахмурилась еще сильнее, а Мишин наклонился ниже и попытался взять апельсин. Черт, оказывается, это непросто. Да и Риткин запах изрядно мешал. И ее близость. Хотелось отбросить в сторону все апельсины, обнять, поцеловать. Совсем ты сдурел, Мишин. А апельсин между тем не поддавался. Уезжал в Ромашкино декольте, и она судорожно вздыхала, сжимая кулаки, когда Сергей пытался поднять фрукт повыше, чтобы ее не смущать и забрать его наконец. Мишин слышал ее недовольное пыхтение и с трудом сдерживал улыбку. иначе уронит апельсин, а проиграть совсем не хотелось. Но после минутного ерзания по груди Риты, Сергею все же удалось схватить апельсин и повернуться к Варе. Теперь была ее очередь елозить по начальству в охоте за апельсином. Краем глаза Мишин заметил, что ромашку слегка трясет. «Нет, надо будет с ней поговорить после корпоратива, а то опять придумывает себе какие-нибудь глупости».